Дарья Орлова. Только не с понедельника. Система мини-тренировок для тех, кто хочет потянутое тело, молодое лицо и крепкое здоровье. Введение. Здравствуй, подруга. Да, именно подруга. Я по-дружески, совершенно искренне понимаю твои проблемы. Я тоже сейчас сижу на стуле и печатаю эти строки, опустив взгляд на клавиатуру. Мы во многом похожи. Каждый — человек современного мира. Наша голова немного выдвинута вперед, плечи перегружены, к вечеру ноет спина, есть животик, целлюлит, и энергии без кофе не хватает даже на жизнь. И что самое обидное, тело, данное нам навек, только вчитайтесь, человек. Уже в 40 зачастую требует капремонта, а после 50 мы смиренно принимаем новости о нормальности заболеваний, считающихся возрастными. А как же известно на весь мир племя Хадза? Охотники и собиратели из Африки, которые живут так, как жили их первобытные предки, и практически не страдают онкологическими заболеваниями и болезнями сердца. Проведенный на жителях племени мониторинг артериального давления, анализы на уровень сахара и холестерина дали поразительные результаты. До 70-80 лет у Хадза не проявляется никаких признаков сердечно-сосудистых проблем. А ведь именно это — главная неинфекционная причина смертности и ранней инвалидизации людей на нашей планете. Основным маркером риска сердечных болезней в медицине считается уровень триглицеридов. Так вот, у Хадза он низкий, а у жителей мегаполисов, напротив, высокий. Можно было бы предположить, что проблема только в обилии жирного и сладкого в современном рационе. Но медики НАСА исследовали на добровольцах и подтвердили свою теорию. Длительные периоды неподвижности не стимулируют утилизацию триглицеридов из крови, так как мышцы расслаблены и энергия в долгу им не нужна. Липопротеинлипаза, фермент, необходимый для расщепления жирных кислот, не выделяется организмом, и триглицериды продолжают дрейфовать по кровотоку, пока они оседают на стенках сосудов, провоцируя со временем образование бляшек и развитие ишемии. То есть не возраст как таковой становится нашим убийцей, а развивающаяся с возрастом леность, которая вкупе с обилием вредной пищи заставляет нас бояться немощной старости, которую не дай бог никому. Получается, что большинство людей в мире обречены? Некоторым по работе приходится сидеть и 8, и 10 часов, практически не имея времени на перерыв. Я написала эту книгу, чтобы рассказать. Выход есть. Не с позиции «сейчас научу», а с большим желанием поделиться историями и навыками. История у меня хоть отбавляй. Тысячи учениц, прошедших мои курсы, открывались передо мной и моей командой, кто с удивлением, кто с нескрываемым восторгом, кто со слезами на глазах. Кстати, три литературно доработанные истории ты найдешь на страницах этой книги, и, возможно, они тебя вдохновят. А что касается навыков, то после третьего экстренного кесарева в моей жизни я, кажется, познала все прелести проблем со здоровьем, начиная с сосудистых, типа варикоза и геморроя, да, того, о чем не принято говорить вслух, заканчивая полным спектром дисфункции со стороны костно-мышечного аппарата. Диастаз, боли в крестце, недержание. И, пожалуй, остановлюсь, чтобы не пугать тебя еще больше. Самое главное, мне удалось избавиться от большинства этих проблем. И дело не в моих сертификатах и дипломах, не в доскональном изучении физиологии человека, не в наличии у меня медицинского образования. Дело в том, что я пробовала, искала, ошибалась, искала вновь и вновь пробовала. Таким образом, данная книга включает в себя понятную теорию о теле, об актуальных для современного человека проблемах со здоровьем и выжимку эффективных упражнений, которые подойдут на любой случай жизни. И привьет вам привычку делать зарядку для активного долголетия ежедневно. Но лично мне будет очень скучно писать тут одной. Я бы хотела слышать и твой голос. Зная запросы и вопросы моих учениц, я могу предположить и твои. Поэтому беру на себя ответственность ввести в книгу еще одного героя — тебя, если ты, конечно, не против. Я только за. С радостью узнаю для себя новенькое о своем теле. Отличная установка. С детства нас учат всему, порой даже не самому нужному и практически применимому, а вот с нашим собственным телом не знакомят. Из школьного курса биологии мы помним разве что хихиканье по поводу пистиков и тычинок, но уж точно не понимаем, как движется главная дыхательная мышца, что помогает работать сердцу и почему, например, нельзя сидеть, закинув ногу на ногу. Именно поэтому женщина может становиться хорошей домохозяйкой, переняв навык чистоплотности у матери. Или отличным бухгалтером, научившись водить дебет с кредитом, но не способна почувствовать каждый палец ноги, вовремя услышать тревожные звоночки стресса в своем теле, а в возрасте за 40 и вовсе боится лишний раз окинуть взглядом свое обнаженное тело. «Да, Даша, с годами становлюсь все хуже, и ничего с этим уже не поделаешь. А что, если я скажу, что нашла способ жить без боли и быть в хорошей форме без изнурительных занятий спортом? Что, если я скажу, что изменения в твоем теле обратимы?» Мои комплексы упражнений опробованы и на молодых девушках, и на тех, кому глубоко за 60. Но не спеши. Моя книга построена на теории маленьких шагов. Очень сложно начинать новую жизнь с понедельника, поэтому чаще всего никто за это так и не берется. Если даже каждое воскресенье обещает себе. Это как резко налить кипяток в стакан с тонкими стенками. Треснет. А вот если наливать постепенно, дожидаясь, пока стекло прогреется, то все получится. Согласись, насмотришься бьюти-блогеров, и хочется все и сразу. Спортзал по 2 часа в день, есть только брокколи, и желательно переехать жить в Дубай. Или как минимум в Сочи. И все эти мысли приходят в воскресенье. А в понедельник ты еле разлепляешь глаза, проливаешь мимо чашки кипяток, так и не растворив кофе, купленный по акции в ближайшем супермаркете. Плетешься на работу, куда не хочется. И наступает что? Правильно, разочарование. Но все могло быть иначе. Надо было всего лишь пообещать себе с понедельника положить к завтраку завалявшийся в холодильнике огурец и 3 веточки петрушки. А во вторник попробовать начать утро со стакана горячей воды. И так далее, шаг за шагом. Главное, чтобы были план и была стратегия. «Ну ты же помнишь про энергию? Ее ни на что не хватает, а на создание плана ее ого-го сколько надо!» Ну вот мы и подошли к главному предназначению этой книги. В каждой главе ты будешь находить для себя все новые и новые короткие упражнения, практики, советы по питанию, дыханию и здоровому отношению к жизни. Главное, не спеши прочесть и закрыть книгу. Растяни удовольствие, пообещав себе выполнить все рекомендации к действию, которые я даю. Договорились? Согласна. Давай начинать. Подожди. Прежде чем начнем, обязательно прочти эту короткую инструкцию по использованию QR-кода в книге, которые ведут на оздоравливающие и омолаживающие тренировки для твоего тела. Первое. Убедись, что твое мобильное устройство подключено к интернету. Второе. Открой камеру и наведи ее на QR-код. Третье. Кликни по ссылке, которая появится внизу, и перейди на страницу в браузере твоего устройства. Четвертое. Запусти видео для просмотра. Вот теперь точно начинаем.